Глава 664. Поиски на окраинах западных кварталов. Если верить тому, что удалось выяснить у пустынных волков, их клиент позаботился о том, чтобы не раскрывать своей личности. Он был невероятно силен, так что у волков не было другого выбора, кроме как отнестись к его просьбе со всей учтивостью. А когда на горизонте засверкала более чем щедрая награда, пустынные волки зашевелились всерьез, и уже очень скоро они вышли на Цюбайлу. От банды требовалось лишь похитить цель и тайно доставить ее на западную окраину столицы, где ее и заберут люди клиента. Однако, когда Бай Юньфэй прибыл на место, там никого не оказалось. «Никого. Неужели уже прознали, что план провалился?» – пробормотал Юньфэй, занявший позицию у подножья холма. «Ха, если они так осторожны, то у них может быть свой человек в банде. Или им уже доложили, что Синьюнь вернулась в город целой и невредимой. Это тоже вполне вероятно. В таком случае получается, что след обрывается». Бай Юньфэй взвился в воздух. Поднявшись метров на 300, он начал осматриваться вокруг. «Они сказали волкам, что будут здесь, так что есть шанс, что кто-то скрывается неподалеку. Проверить не повредит, вдруг мне улыбнется удача». Он не хотел сдаваться, когда уже сумел подобраться к врагу так близко. У него имелись подозрения и догадки, но Юньфэй хотел удостовериться наверняка. «Если не получится, тогда он придумает что-нибудь еще». Со своего наблюдательного пункта под облаками юноша мог обозревать солидный участок западных окраин. Загородные имения богатых семей столицы были легко различимы в темноте благодаря фонарям и лампам. В 5 километрах от Юньфэя как раз располагались несколько таких усадеб, обитатели которых беззаботно копошились внутри, словно муравьи, пируя или занимаясь домашними хлопотами. Бай Юньфэй внимательно осмотрел каждый такой муравейник один за другим, разглядывая лица жильцов. Он не собирался шпионить за ними. Он лишь тщательно просеивал сквозь свое сознание любые намеки на знакомую ауру или внешность. Кого он надеялся найти? Чэн Синя, Ли Ченя и остальных? Что ни говори, но эти молодые лорды были для него главными подозреваемыми. Если бы Юньфэю удалось обнаружить их где-то неподалеку, то он посчитал бы это достаточным доказательством их вины. Оставалось лишь надеяться, что его подозрения окажутся правдой. Нынешней силы Бай Юньфэя было достаточно, чтобы сканировать окрестности незаметно для подавляющего большинства жителей столицы. Да и здесь, на отшибе, проживало не так много духовных практиков и уж точно не королей духа, так что можно было не опасаться привлечь к себе нежелательное внимание. Тем не менее, Бай Юньфэй вел поиски со всей осторожностью, просто на всякий случай. Как бы ни были малы шансы, ему не хотелось лишний раз без причины злить какого-нибудь короля духа. Изучив все поместья богачей, Бай Юньфэй так ничего и не заметил. В некоторых усадьбах проходили довольно разгульные пиршества, но ничего подозрительного, как ни старался, он не обнаружил. По положению яркого белого диска луны Юньфэй определил, что до полуночи оставалось 2 часа. Он пролетел чуть дальше, миновав небольшой лес, и приблизился к еще одному поместью. Эта усадьба была намного тише остальных, словно в ней в настоящий момент никто не проживал. Исследовать каждую виллу, таская с собой везде Цюбайлу, было слишком хлопотно, поэтому Юньфэй оставил одноглазого практика ждать в лесу, а сам устремился к тихому поместью вместе с Сяо Ци. Добравшись до стены одного из строений усадьбы, Бай Юньфэй отозвал духовное зрение и скрыл свое присутствие. Через несколько секунд, заглядывая в окна павильонов, юноша вдруг застыл. Его глаза вспыхнули. «Чэн Синь, Ли Чэнь и остальные трое – все здесь!» Тот факт, что он их здесь обнаружил, определенно не мог быть простым совпадением. Холодная ярость блеснула в глазах Юньфэя. Оттолкнувшись от внешней стены, юноша взлетел на крышу и направился к тому помещению, где расположились молодые лорды. В поместье находились и другие люди, но сильнейшими из них были пророки духа на поздней стадии, которые не были способны почувствовать присутствие Бай Юньфэя. Через пару секунд Юньфэй уже затаился в густой кроне дерева в двух шагах от нужной комнаты. Надежно укрывшись, он слегка выпустил наружу духовное зрение и начал молча наблюдать за молодыми лордами. «Лорд Синь, вы думаете, что Цюй Байлу и остальные уже мертвы?» Первые же слова, которые Бай Юньфэй услышал, заставили его угрожающе сузить глаза. Внутри помещения, вокруг большого стола, как и несколько дней назад, расположились Чэн Синь, Ли Чэнь, Цзэн Фэй, Джуи Джи и Пэн Хуагуан. Выглядели они уже гораздо лучше, хотя у Цзэн Фэя и Джуи Джи руки до сих пор болтались в перевязи. Остальные же, если не обращать внимания на некоторую неугрюжесть, уже казались практически здоровыми. Когда они определились с планами касательно Бай Юньфэя, все молодые лорды отправились по домам, чтобы подготовить все необходимое. Кто-то доставал запасенные изначальные камни, другие поспешно продавали ненужные духовные предметы. Пока они этим занимались, Чэн Синь отправил одного из своих приближенных найти не слишком примечательную банду в городе, чтобы через них нанять исполнителей для похищения женщины Бай Юньфэя. Джан Кай сегодня был не с Юньфэем, поскольку тот проводил занятия, но и сопровождать дам оказался не способен, у него были другие дела. Чэн Синь с остальными не могли упустить такого шанса, поэтому тут же скомандовали Цюй Байлу и его группе выдвигаться. Всю вторую половину дня молодые лорды терпеливо дожидались, когда наемники вернутся с добычей и передадут им похищенных девушек. Единственная проблема заключалась в том, что даже когда солнце начало клониться за горизонт, никто так и не пришел. Примерно в это же время им доставили сообщение. Женщина Бай Юньфэя уже вернулась в столицу. Эта новость застала молодых людей врасплох. «Не может быть! Цю Байлу и его люди в самом деле провалили задание?» Чэн Синь тут же отправил человека к пустынным волкам, но тот вскоре вернулся и доложил, что не смог найти никого из банды. Неудивительно, ведь к тому времени пустынные волки были поголовно истреблены. Чувствуя легкую панику, молодые лорды начали бурно обсуждать сложившуюся ситуацию и дальнейшие планы. «Почему так вышло? Разве тот одноглазый Мара не был опытным убийцей на поздней стадии пророка духа? А если учесть еще целую группу других пророков духа, этого должно было за глаза хватить на то, чтобы справиться с несколькими девчонками. Как они позволили им ускользнуть?» «В это действительно сложно поверить. Вы слышали, что нам доложили? Эти девушки вернулись в столицу без единой царапины. Это означает, что никакого боя вообще не было. Неужели Цю Байлу и его люди даже не попытались их схватить?» «Да быть не может. У них были четкие указания, и наши люди видели, как наемники покинули столицу. Вот-вот, даже если похищение пришлось отменить, то они бы, по крайней мере, сообщили об этом, но никто из них больше не вернулся в город». «Исчезновение пустынных волков тоже проблема. Еще в обед они были здесь и получали наши указания, а сейчас вдруг все разом пропали». «Что-то случилось. Дьявол, да что происходит?» Ли Чэнь нерешительно глянул на Чэн Синя, который до сих пор не вымолвил ни слова. «Лорд Синь, вы думаете, что Цю Байлу и остальные уже мертвы?» «Что за бесполезное отребье? Одноглазый Мара, куром насмех, не смог похитить пару женщин. Если он сдох, то туда ему и дорога», — взорвался молодой мастер Чен. «Так лорд Синь тоже считает, что с ними что-то произошло?» — нахмурился Ли Чэнь. «Но наши осведомители докладывали, что во время попытки похищения и Бай Юньфэй, и Джан Кай были в городе. С ними не должно было быть никого достаточно сильного, чтобы их защитить. Как могла группа Цю Байлу потерпеть поражение от них троих?» «Откуда мне знать, что именно произошло?» – пробурчал Чэн Синь. Возможно, мы где-то просчитались или произошло что-то непредвиденное. Я знаю лишь, что наш замысел, судя по всему, провалился. Нам придется придумать что-то другое». У Джу и Джи встревоженно забегали глаза. «Но, лорд Синь, если план провалился, то нас же могут раскрыть, если Бай Юньфэй придет сюда». «Ха!» — фыркнул Чан Синь. «Даже если Цю Байлу его люди взяли живыми, то они самое большее смогут привести Бай Юньфэя к пустынным волкам. С этой бандой мы никак напрямую не связаны. Каким образом он нас найдет?» «Лорд Синь прав. Джуйджи, ты можешь не переживать об этом. Или ты думаешь, что Бай Юньфэй – ученик школы судьбы, который нагадает себе дорогу прямо к нам? Ха, даже если он что-то заподозрит, никаких улик у него нет. И что он может в таком случае?» Чан Синь махнул рукой. «Давайте подумаем над новым планом». Молодые люди принялись увлеченно обсуждать, что делать дальше, даже не подозревая о том, что их оппонент слышит каждое их слово. От дерева, на котором сидел Бай Юньфэй, донесся едва различимый скрип. Правая рука юноши клещами стиснула толстую ветвь с такой силой, что та сплющилась и обвисла. В темноте лицо Юньфэя казалось маской смерти. В его глазах застыл приговор, а угрожающая аура едва не выплеснулась наружу. Теперь, когда у него были доказательства, колебаться больше не было нужды. Эти люди сегодня умрут. Сегодняшняя их выходка стала последней каплей. Бай Юньфэй задействовал духовную силу, заставляя ее ускорить циркуляцию, и приготовился к нападению. «А?» В последний момент, когда он уже практически сорвался с места, Юньфэй вдруг вздрогнул и прильнул к дереву. Быстро и бесшумно, вернув уже занесенную ногу на ветку, Бай Юньфэй в мгновение ока достал шляпу статиста, водрузил ее на голову и затаился, полностью скрыв свое присутствие. Юноша замер неподвижно, словно стараясь слиться с листвой, и даже задержал дыхание. Сяо Ци на его плече также полностью скрыл свою ауру, позволив лишь толике элементальной энергии дерева окутать их фигуры. Даже самый внимательный взгляд в этот момент не смог бы различить их в сплетении ветвей. Только сделав все это, Бай Юньфэй позволил себе очень медленно повернуть голову направо и взглянуть на крыши поместья буквально в 20 метрах от комнаты, где сидели молодые лорды. Глава 665. Ошеломительное открытие. Буквально через мгновение после того, как Бай Юньфэй завершил свои поспешные приготовления, две могущественные ауры накрыли собой территорию поместья. Короли духа. За секунду до их прибытия Юньфэй сумел почувствовать характерные флуктуации пространства в воздухе. К счастью, он успел среагировать и позаботиться о маскировке, иначе эта пара могущественных практиков обнаружила бы его присутствие сразу же по прибытии. В следующий миг юноша ощутил, как слабая волна духовного зрения прокатилась по округе. Сяо Ци превратился в неподвижную статую у него на плече, а сам Юньфэй ощутил, как дыхание комком замерло у него в горле, и даже сердце, казалось, начало биться медленно и неохотно, словно готовое вот-вот остановиться. Им повезло, что прибывшие в усадьбу гости не слишком усердствовали, лишь поверхностно окатив пространство вокруг духовным зрением. Если бы они приложили бы хоть немного больше старания, то Бай Юньфэю нипочем не удалось бы остаться необнаруженным. Даже у Сяо Ци с его новым уровнем силы было больше шансов избежать внимания королей духа. Еще одним немаловажным фактором стало то, что два практика наскоро проверили лишь территорию поместья. В противном случае они легко бы обнаружили оставленного в лесу Цю Байлу. Двое королей духа явно не предполагали, что вокруг могут оказаться враги. Они чувствовали себя вольготно и свободно в этом загородном имении. Бай Юньфэй с облегчением вздохнул про себя, когда почувствовал, как волна духовного зрения скользнула дальше, не задержавшись на нем ни на мгновение. Но он не рискнул покинуть свой наблюдательный пост, Пока он не шевелился, он мог чувствовать себя в относительной безопасности, поэтому решил выжидать и наблюдать. В правом крыле поместья, в одном из погруженных во мрак залов, воздух в центре комнаты вдруг затрепетал и раздался в стороны, уступая место непроглядной черной дыре диаметром в 2 метра. Этот провал продержался лишь пару секунд, после чего также беззвучно растворился, оставив после себя лишь 2 фигуры – черную и белую. Когда человек в белых одеждах ступил в зал, он тут же повелительно взмахнул рукавом, разом активировав световые кристаллы в комнате. Яркий свет залил помещение, позволяя разглядеть новоприбывших. Одним из них оказался пожилой практик в белых одеждах и с серебристой сединой в волосах. Этот старик был одним из сильнейших представителей дома Чен, второй дедушка Чен Синя, Чен Чао Чуань. Человек в черном одеянии рядом с ним был тем самым практиком, которого Чен Чао Чуань сопровождал, когда Чен Синь со своими друзьями столкнулись с ними после обсуждения плана против Бай Юньфэя. Первым делом по прибытии оба короля духа привычно окинули пространство вокруг духовным зрением, мгновенно оценивая обстановку в поместье. Брови мужчин слегка нахмурились, когда они почувствовали, что они здесь не одни. Разумеется, они обнаружили Чан Синя и других молодых лордов, а не Юньфэя. «Шайка несносных юнцов! Брат Ушан, просто не обращай на них внимания!» проворчал Чен Чао Чуань, невесело посмотрев на презрительно поджавшего губы спутника. Закончив со осмотром владений, он пододвинул кресло и уселся. Ушан, как его назвал старейшина, кивнул. Последний раз мазнув ленивым взглядом по гомонящим молодым людям, он последовал за Чен Чао Чуанем и, так и не промолвив ни одного слова, устроился в кресле напротив, после чего смежил веки, словно отдыхая. Старейшина дома Чен как будто бы и не имел ничего против такого холодного отношения. «Брат Ушан, мы уже позаботились о Сюйцзяне. Все прошло куда более гладко, чем можно было ожидать. Не стоит ли нам теперь заняться Сюйцзинлинем?» Ушан глянул на собеседника и отозвался хриплым голосом. «Вы слишком нетерпеливы, лорд Чен. Мы только-только разобрались с Сюйцзяном. Сейчас весь дом Сюй, вероятно, стоит на ушах. Вы действительно думаете, что будет разумно что-то предпринимать в такое время? Более того, кто, по-вашему, Сюйцзинлинь? Это король духа, который в бою не уступит ни вам, ни мне. Как его можно сравнивать с жалким пророком духа вроде Сюйцзяна? Если мы хотим от него избавиться, то следует очень тщательно продумать наши следующие шаги. Как минимум, можно подумать, как использовать в этом деле Сюйцзяна». «Да, конечно, я все это понимаю, но...» Чен Чао Чуань беспокойно пошевелился в кресле. «Как я слышал, этот Сюйцзинлинь в последнее время активно пытается прорваться на позднюю стадию короля духа. Если он преуспеет, то это пошатнет паритет между семьями Чен и Сюй, что очень сильно осложнит задачу. В таком случае, даже если мы объединим усилия, это будет несколько...» Но Ушан лишь хмуро качнул головой. «Поздняя стадия короля духа. Проще сказать, чем сделать. Этот Сюйцзинлинь едва разменял 8-й десяток, для него даже достичь средней стадии короля духа было подвигом. С его талантом надеяться на новый прорыв – мечты глупца. Ха, пусть пытается так даже лучше. Когда он потерпит неудачу, его сила придет в упадок. Это будет лучшей возможностью для нас». Чен Чао Чуань наградил Ушана глубоким взглядом. Сам он лишь недавно достиг средней стадии короля духа, поэтому пока что не мог знать, насколько сложно прорваться на позднюю. Но, судя по тону собеседника, Ушан прочувствовал это на собственной шкуре. Неужели ему уже доводилось терпеть неудачу при прорыве на позднюю стадию короля духа? Несмотря на то, что ему еще не приходилось сталкиваться с этой проблемой, Чен Чао Чуань все же был практиком, который сумел достичь средней стадии короля духа. Он мог предположить, насколько чудовищно сложной задачей будет забраться на следующую ступеньку духовного развития. Прорывы королей духа кардинально отличались от таковых на других уровнях силы. Для этой ступени и выше метафора бутылочного горлышка уже просто не подходила. Помимо усердия и бесконечного терпения, практику необходима была еще и удача. Без определенных благоприятных событий или непредсказуемого озарения пробиться выше было, по сути, невозможно. Именно это делало дальнейший путь духовного развития настолько сложным. Чен Чао Чуань и сам не планировал штурмовать позднюю стадию, по крайней мере, в ближайшие 30 лет. Если уж на то пошло, то он не видел ничего зазорного в том, чтобы оставаться королем духа на средней стадии до конца жизни. К сожалению, мир был не настолько приятным местом, чтобы прислушиваться к его желаниям. Его оппонент Сюй Динь Линь обладал редким талантом, и его стремительное развитие изрядно нервировало старейшину. Если Сюй Динь Линю каким-то чудом удастся совершить прорыв, то это сулило крупные неприятности. Во имя процветания своей семьи он был обязан как можно скорее принять меры против дома Сюй. О наследнике Сюй он уже позаботился, но этого было недостаточно. Чен Чао Чуань чувствовал, что должен устранить главную проблему – патриарха клана Сюй Дин Линя. Если удастся этого добиться, то… «Вам не стоит пока беспокоиться о Сюй Дин Линя. Подождем, пока утрясется ситуация с Сюй Дзяном. После этого уже можно будет подумать о патриархе». Цепко глянул на него Ушан. «Конфронтация с домом Сюй в настоящий момент нам ни к чему». Чен Чао Чуань медленно кивнул. «Это несложно. Мы, дом Чен, выжидали и готовились последнюю сотню лет. Потерпеть еще немного для нас не проблема. Брат Ушан, ты останешься восстанавливать силы здесь?» — спросил старейшина после небольшой паузы. «Из-за происшествия с Сюй Дзяном дом Сюй определенно перевернет все вокруг вверх дном. Возможно, даже школа Тяньху не будет вовлечена в расследование. В таком случае оставаться в столице может быть опасно». Ушан кивнул. «Я потратил немало энергии, так что должен восстановить силы. Какое-то время я побуду в этом поместье. Но я бы хотел, чтобы ваши люди в это время кое-что для меня сделали». «Хм?» Чен Чао Чуань поднял бровь. «Брат Ушан, я весь внимание». «Я хочу, чтобы вы разузнали о человеке по имени Бай Юньфэй. Пришлите мне все, что удастся раскопать». «Что?» – опешил Чан Чао Чуань. «Ты хочешь избавиться от Бай Юньфэя?» Ушан смерил его внимательным взглядом. «А что, это проблема?» «Нет, вовсе нет». Губы старейшины сами собой растянулись в улыбке. «Я прикажу моим людям заняться расследованием немедленно. Можешь рассчитывать на нашу всецелую поддержку в этом деле». Чен Чао Чуань и предположить не мог, что его мрачный союзник по какой-то причине решит лично заняться Бай Юньфэем. На самом деле, тем самым Ушан окажет большую услугу дому Чен, так что старейшина с готовностью согласился помочь. Ушан кивнул. «Также, насколько мне известно, недавно в столицу прибыли несколько человек, чтобы встретиться с Бай Юньфэем. Одним из них была дочь патриарха клана Тан из провинции Лесных Троп, а сопровождали ее дочери текущего главы и старейшины школы ремесла. Мне также нужна информация по этим трем женщинам. Чем больше удастся узнать, тем лучше». Лицо Чан Чао Чуаня осталось невозмутимым, но его зрачки непроизвольно сузились от потрясения. «Он что, также планировал что-то предпринять против Тан Синь Юнь и ее друзей?» Старейшина пребывал в ошеломленном ступоре, но его сложно было винить за это. Если это правда, то масштаб предстоящих событий сложно было даже вообразить. Чен Чао Чуань был не единственным, кто не мог поверить своим ушам. Был еще кое-кто, испытавший настоящий шок от таких откровений. Бай Юньфэй, шпион по неволе, застывший истуканом на дереве неподалеку. Глава 666. Пора делать ноги. Уровень силы Бай Юньфэя без проблем позволял услышать негромкий разговор между Чен Чао Чуанем и Ушаном, даже без использования духовного зрения. С этой задачей справлялся обычный слух. Юньфэй был заинтригован, услышав имена Сюй Цзян и Сюй Дзин Линь. Эти люди принадлежали к дому Сюй, как и левый министр. Иными словами, речь шла о семье Сюй Сыханя. Этот Чен Чао Чуань, или вернее будет сказать «дом Чен», планировал безжалостную атаку на клан левого министра. Более того, если Бай Юньфэй все правильно понял, со старшим наследником дома Сюй, Сюй Цзяном, они уже разобрались. Мало кто в столице не слышал о том, что правый и левый министр не ладят между собой. Многие также знали о том, что оба клана втайне плетут интриги друг против друга, но Юньфэй не мог поверить, что дом Чен был готов зайти так далеко. Они напали на одну из самых значимых фигур клана Сюй, а их следующей целью был сам нынешний глава клана. Как бы ни был удивлен Бай Юньфэй услышанному, дальнейшее развитие беседы и вовсе ввело его в состояние ступора. Они заговорили о нем. Человек, которого Чен Чао Чуань назвал Ушаном, планировал устранить и самого Бай Юньфэя. Словно одного этого было недостаточно, этот король духа также нацелился и на Тан Синьюнь, Коу Тин Тин и Хуан Фужуй. Остаться тенью после таких новостей было попросту невозможно. Сердце юноши застучало с удвоенной силой, а его духовная сила пришла в движение, откликаясь на эмоции. В тот же миг, как аура Юньфэя заволновалась, он осознал свою ошибку и взвыл про себя. «Вот черт!» Прятаться и дальше было бессмысленно. Досадливо поморщился юноша и тут же направил всю доступную духовную силу в ноги, взмывая в небо в гигантском прыжке. Мгновение спустя в том месте, где он только что находился, прогремел оглушительный взрыв. Огненный шар диаметром в 20 метров выстрелил из павильона справа и накрыл собой дерево, обращая в пепел все вокруг. Бай Юньфэй нахмурился, ощутив объем элементального огня, вложенного в этот удар. Если бы он замешкался хоть на секунду, то ему пришлось бы приложить немало усилий, чтобы заблокировать атаку. Ничем хорошим это бы не закончилось. Возможно, он бы даже сбежать не успел. Юньфэй метнулся вверх и в сторону от поместья, не разбирая направления. Под ногами юноши замелькали фиолетовые вспышки, с каждым шагом унося его на дюжину метров прочь. В следующую секунду он уже стоял на мече бури и сверкающей кометой мчался вдаль. С того момента, как он покинул свое укрытие, до момента, когда он оседлал летающий меч, не прошло и 3 секунд. Светлая мысль пришла ему в голову, когда он оказался на полетном артефакте. Он дотронулся правой рукой до браслета очарования, заставляя украшение вспыхнуть призрачным светом. В тот же миг духовная сила Юньфэя заметно просела. К этому времени вдогонку за нарушителем из просевшего от взрыва павильона уже вырвались 2 стремительные молнии – красная и зеленая. Ушан взмыл в небеса и тут же увидел, как кто-то стремительно улепетывает прочь от поместья. Неприятно ухмыльнувшись, он метнулся следом. Чен Чао Чуань отстал от него лишь на долю мгновения. Коротко оглянувшись на 5 молодых людей, с опаской выглядывающих из своих покоев, он рявкнул: «Оставайтесь внутри! Ни шагу за порог!» После чего развернулся и улетел в том же направлении, что и Бай Юньфэй. Безмятежность ночных небес недалеко от столицы была нарушена 3 стремительными метеорами. Впереди мчался ярко-зеленый сгусток света, а по пятам за ним еще 2 – алый и темно-зеленый. Глаза Бай Юньфэя, укрытого за ореолом из элементального ветра, лихорадочно блестели. Он ломал голову над тем, как лучше всего действовать в такой опасной ситуации. Его преследовали 2 практика на средней стадии короля духа. Позволить им себя догнать означало гарантированную смерть, несмотря на любые хитрости и уловки. В следующий миг Юньфэй вдруг изменил направление движения, резко свернув направо. Буквально в 100 метров по прежнему курсу меча бури воздух внезапно заколебался. Окутанная алым ореолом фигура шагнула из пространственного разрыва. Практик с некоторым удивлением обнаружил, что цель свернула в сторону, но с легкой усмешкой снова бросился в погоню. Бай Юньфэй помрачнел еще больше после этого происшествия и беспокойно позвал: «Сяо Ци! Чирп!» — с готовностью отозвался стриж с его плеча. Сяо Ци широко раскинул крылья и активировал перья ветра и молнии. Вокруг него вспыхнула аура духовного зверя седьмого уровня, насыщенная элементальной энергией зеленых и сиреневых оттенков. В ту же секунду Бай Юньфэй прыгнул на спину, увеличившейся в размерах птицы, на лету убирая в кольцо меч бури. Как только он занял устойчивое положение, друзья устремились прочь с еще большей скоростью. Сяо Ци заметно уступал в силе Ушану и Чен Чао Чуаню, которые оба находились на средней стадии короля духа, однако он был летающим духовным зверем. В этом аспекте у него было естественное преимущество – артефакт небесного класса, перья ветра и молнии – выводил его скорость на совершенно новый уровень. Несмотря на то, что преследователи время от времени использовали телепортацию, Сяо Ци успевал маневрировать, не позволяя взять себя в клещи. Чем дольше продолжалась погоня, тем большее изумление испытывали Ушан и Чен Чао Чуань. Для них не было секретом, за кем они гнались. Это был практик на ступени пророка духа и зверь на ранней стадии седьмого уровня. Поразительно было уже то, что ни один из них не почувствовал чужаков, когда те находились на территории поместья. Но еще удивительнее был тот факт, что два короля духа на средней стадии испытывали трудности, пытаясь догнать столь слабых противников. Чен Чао Чуань в очередной раз приготовился использовать телепортацию, чтобы заблокировать путь беглецам, но в этот самый момент он вдруг что-то почувствовал и резко затормозил. Стремительно обернувшись, он уставился в ту сторону, откуда они прилетели. Спустя две секунды в глазах короля духа зажглись ярость и негодование. «Ах вы, мерзавцы!» – взревел он в бешенстве. Словно потеряв интерес к происходящему, Чен Чао Чуань ринулся в обратном направлении, даже не предупредив Ушана. Тот проводил компаньона странным взглядом, оглянувшись на его гневный вопль. Помедлив озадаченно секунду, Ушан все же продолжил преследование Бай Юньфэя. Юньфэй же, заслышав крик Чен Чао Чуаня, довольно улыбнулся, но оглядываться не стал. Вместо этого он похлопал Сяо Ци по шее, передавая ему свои мысли. Стриж коротко чирикнул в ответ и, сменив направление, снова ускорился. При виде того, как наглецы пытаются скрыться, в глазах Ушана вспыхнул гнев. Холодно хмыкнув, он ускорил циркуляцию духовной силы и с еще большей скоростью устремился следом. Ускорившись до предела, Ушан начал стремительно сокращать расстояние между ними. Фора, которую Юньфэй получил в самом начале погони, практически исчерпала себя. Ушану даже уже не было нужды телепортироваться. Еще 10 минут, и преследованию придет конец. Наконец, когда до беглецов оставалось лишь 50 метров, Ушан сделал свой ход. Он выбросил вперед правую руку, и тонкая цепь, словно сотканная из отвердевшего пламени, вынырнула из его рукава, змеей метнувшись к Сяо Ци и Бай Юньфэю. «Довольно убегать!» Глава 667. К бою. Звенья цепи были тонкими, не толще запястья младенца, но выглядели угрожающе из-за своей огненной окраски, а конец цепи венчало массивное ромбовидное острие. Ушан метнул цепь, целясь в затылок Юньфэя, надеясь покончить с противником одним точным ударом. Когда острие цепи приблизилось на расстоянии 10 метров к юноше, Ушан увидел, как тот оглянулся и взмахнул правой рукой, словно бросая что-то за спину. Печать катастрофы просвистела в воздухе, окутываясь ярким пламенем. Король духа встретил попытку остановить атаку цепью презрительной усмешкой. Едва заметно дернув запястьем, Ушан одновременно влил новый поток духовной силы в артефакт. Повинуясь его движениям и мысленной команде, цепь вдруг закружилась вокруг своей оси, образуя своеобразный коридор по центру и пропуская сквозь него мчавшийся навстречу огненный сгусток. Ушан намеревался избежать столкновения, а затем снова заставить цепь сомкнуться, когда Бай Юньфэй окажется внутри. Но сработает ли такой незамысловатый план действительности? Разумеется, нет. В тот миг, когда странная цепь начала менять характер своего движения, Бай Юньфэй прищурился. Его правая ладонь, до этого момента сжатая в кулак, резко разжалась. Словно получив неслышимую команду, печать катастрофы вдруг загудела и начала стремительно увеличиваться в размерах. В следующую секунду сгусток пламени вдруг превратился в огромную багровую стену. Ромбовидный наконечник с лязгом врезался в неожиданную преграду и отскочил, а следом зазвенели о поверхность печати катастрофы обычные звенья цепи. «Небесный духовный предмет?» – удивленно поднял бровь Ушан. Он дернул запястье на себя, возвращая свой артефакт. Цепь, истончившись до толщины мизинца, исчезла у него в рукаве и обвелась вокруг его руки. Этот процесс занял какое-то время, по окончании которого Ушан остановил полет и завис в воздухе неподвижно. Нет, он не решил отказаться от погони, просто в этот момент Бай Юньфэй вдруг остановился и развернулся ему навстречу. Ничуть не пострадавший от атаки Юньфэй и его духовный компаньон решили встретить врага лицом к лицу. Юноша спрыгнул со спины стрижа, одновременно выполняя сложные пассы обеими руками. Его аура начала усиливаться прямо на глазах. Искусство двойного пламени, форма кольца, искусство двойного пламени, режим берсерка. Юньфэй использовал свои козыри в самом начале сражения. Это означало, что он был намерен сражаться всерьез. Печать катастрофы подалась в сторону, уменьшаясь, словно испугавшись его вспыхнувшей ауры. Артефакт вспорхнул вверх и закружился вокруг Сяо Ци, который занял позицию над головой Юньфэя и приготовился к сражению. Ушан взирал на действия юноши с некоторой оторопью. «Почему тот перестал убегать? Неужели он думает, что способен сражаться против короля духа на средней стадии? Ха, духовный навык, повышающий уровень силы», – пробормотал он, наблюдая за изменениями в ауре Бай Юньфэя. Мгновение спустя любопытство в его глазах уступило место презрению. «Этот юнец собирается сражаться вот так? Он переоценивает свои возможности». Ушан сдержал усмешку и даже не потрудился что-либо сказать своему противнику. Проще будет просто схватить юнца и неспешно допросить. С этими мыслями он поднял левую руку и резко взмахнул ею перед собой. В тот же миг температура вокруг него скачком возросла. Алые всполохи начали формироваться в воздухе, стекаясь со всех сторон. Частицы элементального огня вспыхивали одна за другой, являя себя миру, пока окружающее пространство не погрузилось в красную мглу. Но эти изменения были незначительными по сравнению с тем, что творилось над головой у Бай Юньфэя. После взмаха руки Ушана в воздухе над Юньфэем сгустилось огромное багровое облако. Пульсируя и уплотняясь, чудовищный массив элементального огня стремительно принял очертания гигантской алой ладони, которая тут же обрушилась вниз. Бай Юньфэй поднял глаза на чудовищную огненную длань над головой и тоже взмахнул рукой, отдавая команду печати катастрофы. Кардинальный артефакт ослепительно вспыхнул, превратившись на мгновение в миниатюрное солнце, после чего начал резво увеличиваться в размерах, готовясь заблокировать атаку. Тем временем сам Юньфэй направил духовную силу в ноги и сорвался с места, устремившись прямо к Ушану. Сяо Ци тоже взмахнул крыльями, следуя за юношей неотступной тенью. Друм! Огненная ладонь и печать катастрофы столкнулись. Ушан сузил глаза и слегка согнул пальцы на левой руке, усиливая поток духовной силы и тем самым увеличивая тяжесть огненной ладони на порядок. В тот же миг длань навалилась на артефакт Юньфея с новой силой. Печать катастрофы не сумела полностью заблокировать атаку. Бай Юньфей мельком глянул на происходящее, после чего решительно влил еще немного духовной силы в артефакт, заставляя его увеличиться еще и слегка замедлить падение. Этого было достаточно, чтобы выскользнуть за пределы поражающей зоны техники и оказаться прямо перед Ушаном. Глаза Юньфея угрожающе блеснули, а в его руке материализовалось огненное копье. Одновременно с появлением языка пламени тело юноши расщепилось на три одинаковые копии, набросившиеся на противника с трех разных сторон. Печать катастрофы за спиной Юньфея, выполнив свою задачу, быстро ужалась до размеров кирпича и поспешно ретировалась, позволяя гигантской огненной длани беспрепятственно обрушиться на редкий лесок внизу. У короля духа даже мысли не возникло пытаться уйти от атаки Бай Юньфея. Вместо этого он метнулся навстречу размашистым движением руки, встречая всех трех двойников. Зазвенела, разворачиваясь в полете, алая цепь. Идеально рассчитав момент и угол, Ушан хлестнул своим оружием по всем трем Юньфеям одновременно. Бам! Бам! Два двойника оказались разрезаны пополам, словно их рассекли мечом и замерли в воздухе, постепенно истаивая прядями элементального огня. Алая цепь, лишь слегка замедлившись после разрушения двойников, обрушилась на настоящего Бай Юньфея. Новый звук столкновения, только на этот раз фигура Юньфея не была рассечена пополам. Цепь врезалась в левый бок юноши, раздирая его одежду и обнажая золотую блестящую поверхность брони. Слегка побледнев от удара, Юньфей прервал атаку в дюйме от груди противника и, отшатнувшись, поспешил отскочить от алой цепи. Все потому, что когда оружие Ушана врезалось в его бок, дальняя часть цепи продолжила движение, грозя обернуться вокруг тела юноши. Если бы Бай Юньфей позволил этому случиться, то попал бы в крайне невыгодное положение. Этого он никак не мог допустить. Но хоть ему и удалось избежать опутывания алой цепью, полностью его это не уберегло. Ромбовидный наконечник цепи в этот миг странным образом изменил траекторию своего полета и словно хищный зверь прянул вперед, целясь в ногу юноши. Глава 668. Проблемы. Опешив от неожиданности, Бай Юньфей ударил языком пламени вниз, блокируя выпад алой цепи в ногу. В ту же секунду странный гул заполнил уши юноши, передаваясь напрямую в его сознание и сбивая с толку. «Ментальная атака!» Кровь отлила от лица Юньфея. Шарф стража души на его лбу уже начал действовать, посылая теплые волны энергии, которые прокатились по всему телу, помогая стряхнуть эффекты атаки. Благодаря этому он сумел завершить удар, успешно отведя острие алой цепи от своего бедра. Пользуясь промашкой врага, Юньфей силой оттолкнулся от элементальной платформы и мгновенно разорвал дистанцию. «А?» Выражение удивления проскользнуло на лице Ушана. Для него это выглядело так, словно его ментальная атака достигла Бай Юньфея и тут же безвредно растворилась, не нанеся никакого ощутимого урона. До начала сражения Ушан уже пометил Юньфея как заносчивого юнца, который переоценивает свои возможности. Он просто не воспринимал его в качестве реальной угрозы. Пророк Духа был для него сродни таракану, какими бы техниками усиления он ни пользовался. Убить такого было проще простого, поэтому Ушан без особых ухищрений использовал только огненный натиск, ментальную атаку и свой артефакт. По его расчетам, этого было более чем достаточно для такого противника, как Бай Юньфэй. Но, как ни странно, дерзкий юнец все еще был жив и здоров. Впрочем, этого было недостаточно, чтобы выбить его из колеи. Главным было то, что ранее Бай Юньфэй использовал для бегства своего духовного зверя, и теперь, когда он их настиг, шансов на побег у них уже не осталось. Даже если у этого юнца были полные рукава различных трюков и уловок, это было ничто перед лицом истинной силы. С этими мыслями Ушан послал новую порцию духовной силы в свое оружие, и алая цепь, вдвое увеличившись в толщину, снова пришла в движение, норовя обернуться вокруг Бай Юньфэя. «Чирп!» Откуда-то сверху послышался громкий птичий крик, и брови Ушана сошлись на переносице от недовольства и шока. Король духа прервал свою атаку и поспешно отлетел назад. А буквально через долю секунды с небес спикировали три угольно-черных полумесяца. «Пространственные разрывы?» – недоверчиво ахнул Ушан. Он поднял глаза и пораженно уставился на Сяо Ци, словно увидел его впервые. «Зверь? Элемента пространства?» Из того, что он видел раньше, Ушан сделал вывод, что элемент этой птицы – молния и ветер. Тот факт, что Сяо Ци мог использовать еще и элемент пространства, застиг практика врасплох. Сродство к этому элементу встречалось среди духовных зверей чрезвычайно редко, а уж встретить птицу седьмого уровня с таким элементом, никто не сумел бы сохранить самообладание на месте Ушана. Поначалу он не принимал Сяо Ци всерьез, но теперь, когда он узнал об этой его особенности, Ушан был вынужден пересмотреть степень его угрозы. Атаки элемента пространства были безжалостными и не прощали ошибок. Несомненно, Ушан был намного сильнее Сяо Ци, но относиться к нему с тем же пренебрежением он больше не мог. Неудивительно, что у него такое самомнение с таким-то духовным зверем. Сам еще даже не прорвался на ступень короля духа, обзавелся духовным компаньоном седьмого уровня. Кто он вообще такой? Ушан пробыл в столице недолго, и даже это время по большей части ушло на духовную практику. Да и до того, как Чен пригласил его в столицу, он почти все время проводил в уединенных медитациях. Вот почему о Бай Юньфэе он знал лишь в самых общих чертах. Он понятия не имел, что сражается с одной из своих целей. Тем временем Бай Юньфэй наконец сумел дистанцироваться от противника. Он остановился лишь когда их разделяло не меньше сотни метров и мрачно уставился на Ушана. «Бездна! Вступать в ближний бой с таким противником – не лучшая идея!» – вздохнул он про себя. Этого короткого обмена ударами Юньфэю хватило, чтобы осознать, что ближний бой с Ушаном исключен. Вблизи тот получал слишком большие возможности. Цепь, которой Ушан сражался, оказалась куда мощнее, чем он представлял, а в руках короля духа на средней стадии она превращалась в по-настоящему грозное оружие, от которого было невозможно толком защититься. Бай Юньфэй уже задействовал режим берсерка, так что сильнее в этом бою ему уже не стать. По скорости, силе и восприятию юноша не мог соперничать даже с королем духа на ранней стадии, а перед Ушаном и вовсе чувствовал себя беспомощным. Если он не мог получить преимущество в атаке, то, вероятно, ему следовало уйти в оборону и выжидать подходящего момента, так? Битвы с более сильным противником были для него не в новинку. Прежде он не раз использовал неожиданные эффекты своих духовных предметов, чтобы переломить ход событий и сравнять шансы. Но прямо сейчас это также было невозможно. Юньфэй мог удерживать режим берсерка самое большее минут 20. Более того, из-за того, что он так до сих пор и не оправился, это состояние сопровождалось жгучей болью. При каждом движении он чувствовал себя так, словно его полосуют острым ножом. Даже с его силой и устойчивостью к боли напряженное сражение в таких условиях было невероятно утомительно. Вдобавок, после периода усиления наступит откат. Как ему сражаться с королем духа тогда? Поэтому единственным вариантом было либо завершить сражение в течение 20 минут, либо сбежать, если это окажется невозможным. Проблема в том, что оба варианта имели исчезающе малые шансы на успех. Если подумать о том, что могло помочь ему переломить ход сражения, то его опции были следующими. Использовать шарф стража души для отражения ментальных атак. Использовать кольцо души Юнь, позволяющее полностью проигнорировать атаку, основанную на духе. Использовать эффект пронзания элементальной защиты языка пламени. Использовать атаки Сяо Ци в качестве эффекта неожиданности. Еще одним вариантом была комбинация двойной вспышки дракона и псевдоментальной атаки при помощи браслета очарования. По идее, вариантов на выбор было немало, но реализовать что-то из этого списка на практике было куда сложнее. А если он потерпит неудачу, то, скорее всего, шанса отступить и оправиться у него уже не будет. «Не стоит раньше времени предаваться отчаянию. Мне удалось пережить то побоище в Байшане. Тогда ситуация выглядела даже хуже. Если я выложусь на полную катушку, то должен продержаться какое-то время и дождаться нужного момента. И тогда я использую его. Если все сделать правильно, то должно получиться». Наблюдая за тем, как Сяо Ци порхает в небесах, уклоняясь от цепей Ушана, Бай Юньфэй сузил глаза. В следующий момент он убрал в кольцо свое копье и, подняв руку, направил ее раскрытой ладонью в сторону короля духа. Затем направил в руку поток духовной силы и активировал дополнительный эффект плюс 10 перчатки пылающего солнца. Огненный шар шириной в 20 метров сконденсировался перед юношей в мгновение ока, после чего пулей сорвался в сторону Ушана. После первого выстрела последовал второй и третий. Намек на удивление проступил в глазах Ушана при виде этих гигантских снарядов. Вместо того, чтобы блокировать их, он тут же взлетел выше, уходя с линии атаки. Он совершил этот маневр без особой спешки. Скорость шаров была недостаточна, чтобы представлять угрозу. Без труда уклонившись, Ушан глянул в сторону Бай Юньфэя. Только чтобы увидеть, как тот, указывая на него сложенными вместе указательным и средним пальцами, вдруг загнул их кверху. В тот же миг огненные шары под ногами Ушана внезапно изменили курс и устремились вверх. Одновременно с этим Сяо Ци окутался алым сиянием и с силой, взмахнув крыльями, обрушил на врага огненный ливень. Канонада взрывов сотрясла всю округу на километры вокруг. Огненный хаос целиком поглотил фигуру Ушана и окрасил мир в цвет пламени. Тем не менее, Бай Юньфэй не выглядел довольным. Он знал, что этого вряд ли будет достаточно, чтобы хотя бы легко ранить их противника. И все же упускать такой шанс было нельзя. Юноша без промедления вытянул руки перед собой и начал стремительно выполнять сложные пассы. Пришло время двойной вспышки дракона. Одновременно он предупредил Сяо Ци, чтобы тот приготовился использовать пространственные лезвия. Он уже почти был готов атаковать, как вдруг... Шух! Из океана огня с невероятной скоростью вынырнула алая цепь, и уже в следующий миг ее острие практически дотянулось до Бай Юньфэя. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.